в эти коробки, я собирал в лесу понравившихся мне самых искусных мастеров пауков. Вернувшись с охоты, я выпускал их в моей комнате. Пауки быстро разбегались по углам. Иные из них оставались у меня жить, иные куда-то уходили. На потолке и в углах комнаты висела чудесная свежая серебряная паутина. Ходившие ко мне гости дивились моему жилищу, разводили руками. Маленькая моя комната была похожа на лесной музей, на лесную сказочную избушку. Пыльной, запущенной паутины у меня, разумеется, не было. Мои жильцы-пауки старательно охотились на грязных мух, на надоедливых комаров. Я мог спокойно работать, спокойно спать. Друзья-пауки меня охраняли. О пауках можно рассказать много. Есть пауки-мастера и охотники. Есть пауки-быстроногие бегуны. Есть крошечные паучки-летчики, которые летают по воздуху на длинных, выпущенных из брюшка паутинках, как настоящие парашютисты и планеристы. Они пролетают большие пространства, перелетают широкие реки. Есть пауки-водолазы. Эти пауки спускаются под воду на дно неглубоких лесных ручейков. Вместо скафандра они уносят на своем брюшке большой пузырь воздуха, которым дышат под водой. В жарких странах водятся и злые, ядовитые пауки, укус которых бывает иногда смертелен. Пауки очень верно предсказывают погоду. Пойдешь, бывало, за грибами, длинная вязкая паутина липнет к лицу, к рукам. Это значит, надолго установилась ясная и хорошая погода. В конце лета еще нескошенные луга бывают сплошь покрыты тончайшей сеткой паутины. Здесь трудилась бесчисленная армия маленьких паучков. Как-то ранней осенью мне пришлось плыть на пароходе по Нижней Волге. Берега были раскрашены осенним цветным узором. Помню, ранним утром я вышел на палубу и ахнул от удивления. Над недвижной поверхностью Волги плыла и плыла, освещенная восходившим над Волгой солнцем, легкая паутина. Легкой, золотистой, как бы сотканной из воздуха паутины, был облеплен весь пароход. Белые палубные стойки, деревянные поручни, решетки, скамейки. Пассажиры еще не проснулись, и, стоя на палубе парохода, я один любовался сказочным зрелищем, плывущей над Волгой, освещенной утренним солнцем паутины. Многие люди, особенно женщины, боятся и не любят пауков. Они громко вскрикивают, если паук проползет по платью или голой руке, широко раскрывают глаза, машут руками. Старые богомольные бабушки, помню, говорили нам в детстве так: «Убьешь паука крестовика, 40 грехов простится». Пауками всегда называют жестоких, злых, жадных людей. Сравнение недобрых людей с трудолюбивыми, чистоплотными мастерами и охотниками, искусно плетущими свои красивые сети, несправедливо. Молодые друзья, если увидите в лесу развешенную пауком сеть паутину, не обрывайте ее. Хорошенько полюбуйтесь, как умно и старательно развешивает свои сети трудолюбивый охотник-паук. И кое-чему у него поучитесь.